7 июня 1982 года, Нью-Йорк. Напомню вам, что лагерь является типично советским учреждением, и не только по своему административно-хозяйственному устройству, не только по внедряемой сверху идеологии, не только в силу привычных формальностей. Лагерь – учреждение советское по духу, по внутренней сути. Рядовой уголовник, как правило, вполне лояльный советский гражданин. То есть он, конечно, недоволен, спиртное подорожало и так далее, но основы священны, и Ленин вне критики. В этом смысле чрезвычайно показательно лагерное творчество. В лагере без нажима и принуждения торжествует метод социалистического реализма. Задумывались ли вы о том, что социалистическое искусство приближается к магии, что оно напоминает ритуальную и культовую живопись древних? Рисуешь на скале бизона, получаешь вечером жаркое. Так же рассуждают чиновники от социалистического искусства. Если изобразить нечто положительное, то всем будет хорошо, а если отрицательное, то наоборот. Если живописать стахановский подвиг, то все будут хорошо работать, и так далее. Вспомните подземные столичные мозаики, овощи, фрукты, домашняя птица, грузины, литовцы, армяне, крупный и мелкий рогатый скот, ведь это те же бизоны. В лагере такая же история. Возьмите лагерную живопись. Если это пейзаж, то немыслимо знойной андалузской расцветки. Если натюрморт, то преисполненный калорий. Лагерные портреты необычайно комплементарны. На воле так изображают крупных партийных деятелей. И никакого модернизма. Чем ближе к фотографии, тем лучше. Вряд ли тут преуспели бы Модильяне с Гогеном. Возьмите лагерные песни. Вот один из наиболее распространенных песенных сюжетов. Мать-одиночка с ребенком, папаша в бегах. Ребенок становится вором. А если дочь, то проституткой. Дальше суд. Прокурор, опуская глаза, требует высшей меры наказания. Подсудимый кончает жизнь самоубийством. У могильной ограды часами рыдает прокурор. Это, как вы уже догадались, незадачливый отец покойного. Разумеется, все это чушь, лишенная минимального жизненного правдоподобия. Прокурор вообще не может осудить собственную родню. Такого не позволяют советские законы. И лагерники прекрасно это знают, но продолжают вовсю эксплуатировать лживый, дурацкий сюжет. Возьмите лагерные мифы. Наиболее распространенным сюжетом является успешный массовый побег, как правило, через Белое море в Соединенные Штаты. Вы услышите десятки версий с мельчайшими бытовыми подробностями, с детальным описанием маршрута, с клятвенными заверениями, что все так и было. И организатором побега непременно будет доблестный чекист, бывший полковник ГПУ или НКВД, осужденный Хрущевым сподвижник Берии или Ягоды. Ну чего их, спрашивается, тянет к этим мерзавцам? А тянет их от того, что это знакомые, привычные советские герои, персонажи Юлиана Семенова и братьев Вайнеров. Емельян Пугачев, говорят, опирался на беглых каторжников. Теперешние каторжники бунтовать не собираются. Случись какая-нибудь заваруха, и пойдут они до ближайшего винного магазина. Ну хорошо, теперь о деле. Пришлите мне, если не трудно, образцы ваших шрифтов и два каталога. Будете в Нью-Йорке, увидимся. Привет жене, матушке и дочкам. Наша Катя ужасно сердитая. Переходный возраст. Завтра возле моего дома открывается новое русское кафе. Рано утром, будучи местной знаменитостью, иду поздравлять владельцев. В октябре меня дисквалифицировали за грубость, и я был лишен всех привилегий спортсмена. Соответственно, оказался в караульном батальоне на правах рядового. Ночью запах портянок, обернутых вокруг голенищ, лишал меня сна. В заключении ефрейтор Блиндяк крикнул мне перед строем: «Я сгнию тебя, падла! Увидишь, сгнию!» В этой ситуации должность ротного писаря была неслыханной удачей. По-видимому, сказалось мое незаконченное высшее образование. У меня было два курса ЛГУ. Думаю, я был самым образованным человеком в республике Коми. Рано утром я подметал штабное крыльцо, заснеженный плац был исполосован мощными гвардейскими струями, я выходил на дорогу и там поджидал капитана. Завидев его, я ускорял шаги, резко подносил ладонь к фуражке и бездумным механическим голосом восклицал: «Здравия желаю!» Затем, роняя ладонь, как будто в конец обессилев, почтительно фамильярным тоном спрашивал: «Как спали, дядя Леня?» И немедленно замолкал, как будто стесняясь охватившей меня душевной теплоты. Жизнь капитана Токаря состояла из мужества и пьянства. Капитан, спотыкаясь, брел узкой полоской земли между этими двумя океанами. Короче, жизнь его не задалась. Жена в Москве и под другой фамилией танцует на эстраде, а сын — жокей. Недавно прислал свою фотографию — лошадь, ведро и какие-то доски. Воплощением мужества для капитана стали опрятность, резкий голос и умение пить, не закусывая. Токарь снимает шинель. На шее его, как дурное предзнаменование, белеет узкая линия воротничка. «Где Барковец?» — спрашивает он. «Зовите!» Ефрейтор Барковец появляется в дверях. Он шалит ногой, плечом, закатывает глаза, то есть просто, грубо и совершенно неубедительно разыгрывает чувство вины. Токарь согнутым пальцем расправляет диагоналевую офицерскую гимнастерку. «Ефрейтор Барковец!» — говорит он. «Стыдитесь! Кто послал вчера на три буквы лейтенанта Хуриева?» «Товарищ капитан!» «Молчать! Если бы вы там присутствовали!» «Приказываю молчать!» «Вы бы убедились!» «Я вас арестую, Барковец!» «Что я его справедливо одернул!» «Трое суток ареста!» — говорит капитан. «Выходит по числу букв!» Когда ефрейтор удаляется, токарь говорит мне: «А ведь москвичи — люди с юмором». «Это верно. Ты бывал в Москве?» «Дважды на сборах». «А на скачках бывал?» «Никогда». «Интересно, что за люди жокеи?» «Вот не знаю». «Физкультурники?» «Что-то вроде». Токарь приходит домой. К его ногам, приседая от восторга, бросается черный спаниель. «Брошка, брошенька!» — шепчет токарь, роняя в снег ломти докторской колбасы. Дома теплая водка, последние известия, в ящике стола пистолет. «Брошка, брошенька, единственный друг!» Аникин демобилизовался. Остальные в люди повыходили. Идиот Пантелеев в генштабе. Райзман, доцент, квартиру получил. Райзман и в Майданеке получил бы отдельную квартиру. «Брошка, что же это мы с тобой? Валентина, сука, не пишет. Митя лошадь прислал». Холод и тьма за окном, избу обступили сугробы, ни звука, ни шороха, выпил и жди. А сколько ждать, неизвестно. Если бы собаки залаяли или лампа погасла, тогда можно снова налить. Так он и засыпает. Портупея, диагоналевая гимнастерка, сапоги. И лампочка горит до самого утра. А утром я снова иду мимо оскверненного плаца к воротам, резко вскидываю ладонь к фуражке, потом вяло роняю ее и голосом, дрогнувшим от нежного чувства, спрашиваю: «Как ночь, дядя Леня?» Когда-то я был перспективным армейским тяжеловесом, одновременно спортивным инструктором при штабе части, до штаба — надзирателем производственной зоны, а всему этому предшествовала давняя беседа с чиновником райвоенкомата. «Ты парень образованный, — сказал комиссар, — мог бы на сержанта выучиться, в ракетные части попасть, а в охрану идут, кому уж терять нечего». «Мне как раз нечего терять». Комиссар взглянул на меня с подозрением. «В каком это смысле?» «Из университета выгнали, с женой развелся». Мне хотелось быть откровенным и простым, доводы не убедили комиссара. «Может, ты чего-нибудь это самое, чего-нибудь слямзил и смыться норовишь?» «Да, — говорю, — у нищего жестянку с медиками». «Не понял, — вздрогнул комиссар. — Это так, вроде шутки. Что в ней смешного?» «Ничего, — говорю, — извините». «Слушай, парень, я тебе по-дружески скажу, Вохра — это ад». Тогда я ответил, что ад — это мы сами, просто этого не замечаем. «А по-моему, — сказал комиссар, — ты чересчур умничаешь». Отчаявшись разобраться, комиссар начал заполнять мои документы. Через месяц я оказался в школе надзор состава подробчий, а еще через месяц инспектор рукопашного боя Торопцев, прощаясь, говорил: «Запомни, можно спастись от ножа, можно блокировать топор, можно отобрать пистолет, можно все. Но если можно убежать, беги, беги, сынок, и не оглядывайся». В моем кармане лежала инструкция. Четвертый пункт гласил: «Если надзиратель в безвыходном положении, он дает команду часовому: стреляйте в направлении меня». Штрафной изолятор. Ночь. За стеной, позвякивая наручниками, бродит Анаги. Опер Барташевич говорит мне: «Конечно, всякое бывает. Люди нервные, эгоцентричны до предела. Например, раз мне голову налесоповали, хотели отпилить бензопилой «Дружба». «И что?» — спросил я. «Ну что, бензопилу отобрал и морду набил». «Ясно». «С топором была история на пересылке». «И что? Чем кончилось?» «Отнял топор, дал по роже». «Понятно». «Один чиферной меня с ножом прихватывал. Нож отобрали и в морду». Барташевич внимательно посмотрел на меня, затем расстегнул гимнастерку. Я увидел маленький, белый, леденящий душу шрам. Ночью я спешу из штаба в казарму, и самый короткий путь — через зону. Я шагаю мимо одинаковых бараков, мимо желтых лампочек в проволочных сетках. Я спешу, ощущая родство тишины и мороза. Иногда распахиваются двери бараков, из натопленного жилья с облаком белого пара выскакивает зэк, он мочится, закуривает, кричит часовому на вышке: «Алло, начальник! Кто из нас в тюрьме, ты или я?» Часовой лениво матерится, кутаясь в тулуп. Из южного барака раздается крик. Я бегу, на ходу расстегивая манжеты. На досках лежит в сапогах рецидивист Купцов, орет и указывает пальцем. По стене движется таракан, черный и блестящий, как гоночная автомашина. «В чем дело?» — спрашиваю я. «Ой, боюсь, начальник! Кто его знает, что у таракана на уме?» «А вы шутник», — говорю я. «Как зовут?» зимой Кузьмой, а летом Филаретом. За что сидите? Улицу неверно перешел, с чужим баулом. Прости, начальник, миролюбиво высказывается бугор Агешин. Это юмор такой, как говорится, дружеский шарж. Давай лучше ужинать. Поем, думаю я. Они ведь такие же люди. А человек от природы и так далее. Ели мясо, зажаренное в бараке на плите. Потом курили. Кто-то взял гитару, сентиментальным голосом напевая: «Выше голову, милый, я ждать не устану. Моя совесть чиста, хоть одежда в пыли. Надо мной раскаленный шатер Казахстана, бесконечная степь золотится вдали». «Милые, в общем-то, люди», — думал я, — «хоть и бандиты, разумеется, но ведь жизнь искалечила, среда заела». «Эй, начальник», — сказал бугор Агешин, — «знаешь, кого ты ел?» Все засмеялись, я встал. «Знаешь, из чего эти самые котлеты?» Я почувствовал, как в моем желудке разрывается бомба. «Из капитановой жучки. Шустрый такой был песик». Надо мной раскаленный шатер Казахстана, бесконечная степь золотится вдали, и куда ни пойду, я тебя не застану, а тебе рассказать не хотят ковыли. «Вот ты и скажи ему», — говорит Фидель. «Капитан этого не переживет. У старика, кроме пса и друзей-то, нет. Не могу, ей-богу. Ты же боксер, у тебя нервы крепкие». «Ей-богу, не могу. Сказать-то надо все равно. Тебе полегче. У тебя с капитаном и дел никаких». «При чем тут я? Кто съел, тот пусть и говорит». «Зачем ты напоминаешь? Меня и так выворачивает каждую секунду». «Он пистолет в кармане носит. Как бы он не это самое. Узнав про такое дело». «Что и говорить. Старик на пределе, жена не пишет, сын какой-то гопник. Брошка у него единственный друг». «А если телеграмму послать?» «Это не пойдет». «Все равно сказать придется. А ты человек образованный, умеешь с людьми разговаривать». «То есть?» «Не зря тебя при штабе держат. Со всеми находишь общий язык». «Что ты этим хочешь сказать?» «С тобой половина офицеров на «вы». «Ну и что?» «Вот и говорят, что ты композитор». «Чего?» «Ничего, композитор. Оперу пишешь. В смысле, оперу уполномоченному. Куму». Перегнувшись через стол, я ударил Фиделя железной линейкой. На щеке его остался багровый след. Фидель отскочил и крикнул: «Ах ты, штабная сука! Шестерка офицерская!» Тут я почувствовал, как накатывает волна спасающего от раздумий бешенства. Фидель двигался медленно, как пловец. Я ударил слева, потом еще. Увидел на расстоянии шага круглый, четко оформленный подбородок. Я вбивал туда свои обиды, горечь, боль. Из-под ног Фиделя вылетела табуретка, дальше кровь на листах продовольственного отчета и хриплый голос капитана Токаря, появившегося в дверях. «Отставить! Я кому говорю отставить?» Опустив глаза, я сказал капитану Токарю все. Он выслушал меня, расправил гимнастерку и неожиданно заговорил быстрым старческим шепотом: «Я с них вычту, непременно вычту. Я за брошку в Котласе 30 рэ уплатил». Вечером капитан Токарь напился. Он буйствовал в поселковом шалмане, порвал фотографию лошади, ругал последними словами жену, такими словами, которые давно уже значение потеряли. А ночью шел куда-то мимо электростанции и пытался, роняя спички, закурить на ветру. Рано утром я вновь подметаю крыльцо, потом мимо грязных сугробов к воротам. Я иду под луной, откровенной и резкой, как заборная надпись. Жду капитана,